Магнитофонная запись. «Меня зовут Габриэла Сварович Альшевская. Мне 39 лет. Семейное положение — вдова, профессия — педагог. По словам Фрейда, мы никогда не бываем столь беззащитны перед лицом страдания, как тогда, когда любим. Это подошло бы для нашей мамы Нины. Так называла ее в детстве моя, старшая на 4 минуты сестра. Назло маме, из-за того, что она не разрешала обращаться к ней по имени. Ах так? Значит, будет мамой Ниной, и все тут, — решила сестра. Так вот, мама Нина оказалась беззащитной перед лицом того, что случилось. В одночасье рухнули два столпа ее жизни. Любовь к мужчине и дом. Собственно говоря, мы потеряли все. Вся наша, состоящая из 4 человек, семья. Мама, моя сестра Лиля, ее сын Петрусь, ну и я. Нам было не больше 8, и, сидя на ступеньках веранды, мы заключали сделку. Дело в том, что мне очень не нравилось мое имя. Я даже ненавидела его всей душой. Полное имя — Габриэла. Дома меня звали Гапа, а в школе — Гапа Растяпа. Лилька согласилась стать Гапой за фотографию Януша Гайюса, то есть Янока из 4 танкистов с его автографом. Но, к сожалению, обмен именами не состоялся, потому что маму трудно было бы обмануть. Она единственная нас различала, хотя мы были абсолютно одинаковые. Обе косоглазые, темноволосые, носили челку. Характеры только у нас разные. Когда я начинала упрекать ее за то, что она дала мне такое странное имя, мама мне коротко отвечала, что имя у меня оригинальное и красивое. Может быть, для какой-нибудь писательницы вроде нее. Но не для моих школьных друзей и подруг. Они просто издевались надо мной. Как известно, моя мама писательница, и сколько я себя помню, все крутилось вокруг одного: будет ли у нее вдохновение. От ее вдохновения зависело наше повседневное существование, и это было очень утомительно для всех домашних. А следует добавить, что с нами жил еще дедушка Александр Сварович, отец нашей мамы, который, сколько я себя помню, был очень старенький. Собственно говоря, это мы жили у него, потому что этот дом дедушка построил до Второй мировой войны для своей семьи, жены, то есть для нашей бабушки и своих будущих детей. Тетя Зофья, вернее, Зоха, потому что так мы обычно ее называем, старше нашей мамы на целых 20 лет. Мама была поздним ребенком. «Выдалась нам дочка», — шутил порой дедуля. «Сестры даже похожи друг на друга. Только то, что у нашей мамы красиво, безобразит тетю Зуху. Слишком крупный нос, блеклый цвет глаз и толстые икры. У нашей мамы действительно потрясающие ноги. Лилька считала, что все это пропадает зря, потому что долгое время на горизонте не просматривался ни один мужчина. Ну а тетя Зоха всегда ужасно любила верховодить. У нее действительно дела шли хорошо. Был частный стоматологический кабинет на аллеях Ярозолимских, одном из центральных проспектов Варшавы, на углу улицы Познанской. И еще у нее вроде как было реноме. Об этом своем реноме она постоянно говорила, поэтому мы с Лилькой проверили в словаре и узнали, что это слава, известность, репутация, спрос. От французского «реноме». Лилька учила этот язык, а я предпочитала английский. Мама позволила нам самим выбрать один западный язык, кроме обязательного в школе. И Лиля выбрала французский, потому что, по ее мнению, он был изящным. Она собиралась заниматься романской филологией, но, как часто бывает в жизни, закончила совсем другой институт, и более важным языком для нее стал английский, который она прежде презирала. Возвращаясь к теме нашего дома. Дедушка построил его в Брвинове, в дачном поселке под Варшавой, по проекту известного архитектора Марцони. Кто бы к нам ни приходил, принимался вслух расхваливать поразительные пропорции нашей виллы и вообще саму виллу. Я этих восторгов не разделяла, потому что наш дом попросту рассыпался, что было видно невооруженным глазом. У мамы не было денег на ремонт, дедушка получал скромную пенсию профессора университета, и лишь изредка за небольшие гонорары он писал рецензии на кандидатские диссертации. Мы еще учились в школе, поэтому бедной маме приходилось тянуть все на себе. Увы, она так часто это повторяла, и у нас с сестрой все переворачивалось внутри, когда она начинала жаловаться на свою судьбу. Лилька однажды посоветовала ей выйти замуж за богатого человека, и тогда ее муж отремонтирует нам дом. Но мама ответила на это: «Не будь нахалкой». «Я только лишь практично», — огрызнулась моя сестра, «и уж наверняка устроюсь в жизни получше, чем ты». На что мама ответила: «Посмотрим». Как показала жизнь, в этом была большая доля правды. Уже в раннем детстве Лилька умела позаботиться о себе. Я обычно лезла в самую лужу, а она, наоборот, обходила ее стороной, чтобы не намочить туфельки. Кроме деда Сваровича, мужчины в нашей жизни отсутствовали. Кажется, у тети Зохи был какой-то муж, но он очень быстро исчез, поэтому мы его не запомнили. Ничего также не было известно о нашем отце. Однажды Лиля, которая была посмелее, спросила у мамы, почему у других детей есть папа, а у нас нет. И мама ответила, что мы еще слишком маленькие, чтобы это понять, и она скажет, когда нам исполнится 16 лет. Нам показалось, что ждать столько лет слишком долго, поэтому мы сами пытались выйти на его след. Но и дедушка, и тетка словно воды в рот набрали, а поиски писем в мамином столе и просмотр альбомов с фотографиями ничего не дали. Мы нашли какие-то фотокарточки школьных друзей мамы, а потом институтских, но ни на одного из них мы не были похожи. «Может, это какой-нибудь иностранец», — ломала себе голову Лилька, «и поэтому он исчез. Может, китаец или японец, потому что у нас раскосые глаза». «Ты сама говорила, что мы без грима подходим на роль мадам Баттерфляй», — продолжила я развивать эту мысль. Лилька постучала пальцем по лбу. «Ты говоришь мало, гапуша». «Ну уж как скажешь, то хоть стой, хоть падай». Ну и вот, этот неизвестный нам отец присутствовал, однако, в нашей жизни в виде некой загадки. Нам не оставалось ничего иного, как только ждать, когда мама выполнит свое обещание в день нашего 16-летия. И это произошло. Были два праздничных торта со свечками и задувание этих свечек. Явилась тетя Зоха с подарками. Лилька получила новую теннисную ракетку, а я альбом о породах собак. Я как-то раз обмолвилась, что, может, стану ветеринаром, и тетя это запомнила. Ну и, конечно, по случаю своего прихода тетя должна была сказать что-то неприятное. Она заглянула на кухню в хлебницу, так я называю контейнер для хранения хлеба, и заявила, что у нас вечно зря пропадает еда, как будто мы миллионерши. Потом вынула несколько засохших булок и положила в свою сумку для голубей, как сказала она. Лилька божится, что в детстве тетка хотела удалить ей совсем хороший зуб, чтобы сэкономить на пломбе. Не знаю, как там на самом деле было, но Лилька не согласилась на это. И тете волей-неволей пришлось ей этот зуб вылечить. И она, конечно, утверждала, что зуб долго не простоит. С тех пор прошло немало лет, но моя сестра вроде бы не ходит щербатая. А теперь самое важное. Вечер, мы на кухне. Мама, Лиля и я моем посуду после ужина, болтаем о том о сём, и Лилька под конец заводит разговор. «Помнишь, что ты нам обещала?» Мама посмотрела на нее. «Что такое?» «А то, что когда нам исполнится 16 лет, ты, наконец, расскажешь нам об отце?» Мама сразу же погрустнела. «Разве теперь это имеет для вас какое-то значение?» «Мы ждали», — ответила Лилька. «Ведь правда, гапуша?» Я утвердительно кивнула. Я была еще совсем молодая. «Знаем, знаем, тебе было 19 лет, когда ты нас родила», — прервала ее Лилька. Ну, собственно говоря, и он не был старше. «А почему он нас не хотел?» — снова встряла Лилька. «Потому что он о вас не знал?» И тут мама рассказала нам историю своей первой любви к парню по имени Якуб. Они встречались еще в юности и незадолго до окончания лицея начали сожительствовать, как выразилась моя мама. Конечно, они предполагали, что останутся вместе навсегда и произнесут сакраментальное «Я не покину тебя до самой смерти», но сразу же после выпускных экзаменов Якуб был вынужден покинуть Польшу. «Вынужден или захотел?» — уточнила Лилька. «Вынужден. Шел 68-й год, и некоторые люди стали в Польше нежелательными. Какие люди?» Мама помолчала минуту. «Евреи?» Мы переглянулись с Лилькой, и у обеих, наверное, в глазах был один и тот же страх. «Евреи?» — спросила тихо моя сестра. «Этот Якуб был евреем?» «Был поляком еврейского происхождения». «И почему эти люди должны были уехать?» «О, это был политический вопрос. Тогдашние власти хотели сколотить себе на этом капитал. На том, что какой-то 18-летний парень покинет Польшу? Это и был тот капитал, но это несерьезно», — и Лиля пожала плечами. «Очень даже серьезно и навредило нашей стране». И снова мы все втроем замолчали. «И почему ты не поехала с этим Якубом, если вы так любили друг друга?» — спросила Лилька. «Она всегда была смелее меня и говорила за нас двоих». «Не могла», — ответила мама. «Я проводила его на Гданьский вокзал, один из варшавских железнодорожных вокзалов, потому что с этого вокзала уезжали целые семьи, которым было объявлено, что они уже не поляки. Он обещал, что напишет, но не написал». «Он обязательно бы написал, если бы ты сказала ему о нас», — с упреком в голосе воскликнула Лилька. «Но я тогда еще не знала, что я беременна», — услышали мы. Когда мы уже лежали в кроватях, я не без удовлетворения сказала: «Вот видишь, я была права. Пусть он не китаец, зато еврей. Ведь он был этим евреем только так, для видимости», — идиотка, — ответила Лилька. «Ты не слышала, что нашего папу выгнали из Польши?» «Дело в том, пан комиссар, что я не могу короче. Вы сами сказали, что когда речь идет о человеческой жизни, важна каждая, даже малейшая деталь». «Только без крайностей», — подумал он.